Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья. Доброй вам зимы. Я вот решил, что все-таки, наверное, буду пока так приветствовать. Потом весна начнется, посмотрим. С вами Юрген Тавалин и Олег Тихомиров. Привет, друзья. И сегодня мы будем говорить о замечательном семейном дуэте. Ух ты, как это не к этому дуэту, но тем не менее, характер уже подчеркнут. Да. Даже обидно, что она вот вдруг прекратилась. А она потом начнется, когда мы с тобой закончим. Хорошо. Так вот, мы сегодня будем говорить о замечательном творческом и семейном дуэте, который называется «Так энд Патти». Это, ну, как уже понятно, это муж и жена. Мужа зовут Так Андрес. На самом деле его зовут Вильям Чарльз, а прозвище у него Так Андрес. Но вот как-то так получилось, что все его называют просто, по-дружески, Так. Про Вильяма и Чарльза забывают. Кстати, вот так я вот думал, а Так, ты знаешь примерно, что это означает? Почему Так? Вот ты меня сейчас подловил, я, честно говоря, даже не задумывался никогда. Да. Нет, я на всякий случай спросил, думал, вдруг ты знаешь. Я его почему-то всегда воспринимаю просто, ну, вот как именно как имя. Я не воспринимаю это как прозвище там и так далее. То есть для меня это вот нормальное такое человеческое имя Так. Ну, почему нет? Ну, в общем-то, да. Да, и он играет на гитаре. Как он хорошо играет на гитаре и так далее, мы еще отдельно поговорим. И вторая половина этого дуэта – это его супруга по совместительству замечательнейшая певица, которая в девичестве носила фамилию Кэткарт. Теперь она тоже Андрес, и зовут ее Патрисия, ну или сокращенно Патти. Так энд Патти. И я думаю, что вот сейчас настало время послушать сразу песенку. Почему я так думаю? Потому что у нас обычно, мы же с тобой всегда договариваемся, так, вот я сейчас радиослушателям расскажу. У нас обычно происходит перед программой как? Я говорю, Олег, сейчас давай... Все раскроет. Да, давай мы будем поменьше болтать, мы побольше будем слушать каждый музыки. Каждый раз Олег соглашается, говорит, ну ладно, хорошо, давай послушаем побольше музыки, поменьше поболтаем. И получается ровным счетом наоборот. На самом деле это было не так, друзья мои. На самом деле не так. Каждый раз я подхожу к Юргену и говорю, Юрген, у нас... Что сегодня... послушать? Ну, это само собой. Я говорю, Юрген, у нас с тобой, ты сам предложил нам сегодня 12 композиций на 50 минут программы. 12 композиций. Ну, вот там... Каждая минута по 4. Да, и каждая минута по 4. То есть, получается, нам с тобой типа поздороваться и попрощаться остается. Что говорит Юрген, да-да-да, мы будем говорить очень мало, вот, очень мы будем быстро. Много слушать, мы будем очень быстро-быстро-быстро-быстро говорить. Иногда, кстати, получается, между прочим. Ну, очень редко. Сегодня поменьше композиций, потому мы позволили себе вот такую преамбулу длинную сделать. Ну, ты знаешь, они на самом деле довольно продолжительные, поэтому я думаю, что все-таки пора уже от слов к делу переходить. Пора. Давай его слушаем. You gotta live in the light. You gotta live in the light. You gotta live in the light. You gotta live in the light. You gotta live in the light. I gotta live in the light. You gotta live in the light. I gotta live in the light. You gotta live in the light. You gotta live in the light. I got love in my heart and I'll be your sanctuary. I got peace on my mind and I'll be your sanctuary. Oh, in times like these, we all need a sanctuary. The time is fast approaching. Some say the end is near, but a ending or beginning. This one thing is clear: you can be a sanctuary for a wounded, a weary heart. There is no time to hesitate. You will have to play your part. You gotta live in the light. You gotta live in the light. You gotta live in the light. You gotta live in the light. You gotta live in the light, I gotta live in the light, you gotta live in the light, I gotta live in the light, you gotta live in the light, you gotta live in the light. I got love in my heart and I'll be your sanctuary. I got peace on my mind and I'll be your sanctuary. Oh, in times like these we all need a sanctuary. Some have been deserted, and many are abused. I know it's hard to cope sometimes, like the tree to not be moved. You gotta be a sanctuary for the aching broken hearts. Or with the power of a love surrounding you, no way can you be stopped. Continue to grow, continue to know, continue to show, continue to see, continue to be, continue the light, continue to fight, continue to fight. You gotta live in the light. You gotta live in the light. You gotta live in the light. You gotta live in the light. You gotta live in the light. I gotta live in the light. You gotta live in the light. I gotta live in the light. You gotta live in the light. You gotta live in the light. I've got love on my heart, and I'll be your sanctuary. I got peace in my mind, and I'll be your sanctuary. Oh, in times like these, we all need a sanctuary. Oh, it could be the smile upon your face, or it could be the comfort in your eyes, or it can be the healing spirit as you comfort me till dawn. Or the sanctuary of your love, give me strength to carry on. Continue to grow, continue to know, continue to show, continue to see, continue to be, continue the light, continue to fight, continue to fight. You gotta live in the light. You gotta live in the light. You gotta live in the light. You gotta live in the light. You gotta live in the light. I gotta live in the light. You gotta live in the light. I gotta live in the light. You gotta live in the light. You gotta live in the light. I've got love on my mind, and I'll be your sanctuary. Mm-hmm. I've got peace in my heart, and I'll be your sanctuary. You know, in times like these, we all need a sanctuary. Oh, oh, continue to grow, continue to know, continue to show, continue to see, continue to be, continue the light, continue the fight, continue the fight, continue to grow, continue to know, continue to show, continue to see, continue to be, continue the light, continue the fight, continue the fight, continue to grow, continue to know, continue to show, continue to see, continue to be, ding, to do, ding, ding, ding, to do, diddle, do, ding. You gotta live in the light now. You gotta live in the light, say. You gotta live in the light, dance, do, ding, ding, ding, do, ding, ding, do, do, we. You gotta live in the light. Ooh, you gotta live in the light now. Hey, hey, hey. You gotta live. You gotta open up your heart and live right here in this light. You gotta live in the light. Say, you gotta live in the light of love now. I'm living in the light of love. Do you know I'm living in the light of love. Oh, hey, you know that there's a little light of mine. Юрген, что послушать? «Living the Light» называлась песня «Жизнь в свете» или «Живя в свете». Вот, Олег, в анонсе ты написал, что эта группа такая малоизвестная, да, ну, как он, в принципе, на самом деле, в отчасти ты прав, но... Я знал, что ты меня упрекнешь. Нет, нет, это не упрек ни в коей мере, потому что действительно широкой публике, возможно, в нашей стране, в частности... Ну, я же, прежде всего, на наших читателей, на русскоязычных... Да, не очень, наверное, известны, но... На самом деле, для всех серьезных поклонников джаза, это очень известный коллектив, мало того... Ну, это... по сравнению с Бритни Спирс, они не так известны. Ну, немножко разные у них весовые категории. Я что хочу сказать, вот не дал договорить. Среди профессионалов, джазовых музыкантов, они не просто там какую-то известность, популярность имеют, это практически гуру. Дело в том, что Так Андерсон обладает уникальной, которую он сам там долго разрабатывал, пальцевой техникой игры на гитаре, таким фингерстайлом. Мало того, как-то, наверное, сейчас умудрился, вернее, обратил внимание, он умудряется играть и сольные партии одновременно, и вести там ритм, басовую, да, и так далее. То есть он, в принципе, у него гитара — это такой вот инструмент, который может заменить в одной композиции практически вот там оркестр, не знаю, как минимум. Вот такой вот он человек. На видео хорошо видно как раз вот эту технику. Это что касается... Совершенно удивительное. Это что касается именно Такой. Ну, а Патти, она обладает... Мало того, что она обладает вот таким вот приятным, замечательным вокалом, она тоже очень хорошо владеет разными техниками исполнения джазового. Я оплываю. Меня, в общем, выставили крайне малообразованным. При этом это очень такой, скажем... коллектив, который, ну, которому уже очень много лет, именно самому коллективу, потому что они познакомились в 80-м году прошлого века в Лас-Вегасе, они тогда вместе играли в какой-то кавер-команде, как это зачастую бывает, сошлись, решили, что им интересно попробовать играть вдвоем, начали играть джаз, в 81-м году они вот уже как самостоятельный дуэт начали исполнять музыку, в 87-м году они подписали контракт и выпустили свою первую пластинку. То есть до этого вот они много-много-много-много давали концертов. Потом вот у них все это перешло в пластинки. И, кстати, вот что самое интересное, вот в отличие от каких-то многих других дуэтов, да, ну вот разных исполнителей, там, и солистов и так далее, они самодостаточны. Им, в принципе, действительно вот хватает вот тех инструментов, которые у них есть. То есть голоса и гитары. Ну, это особенность джаза. Согласись, что там, в общем, можно играть как огромными биг-бендами, так можно и вообще, говорится, я извиняюсь за такое слово, в одну харю, в одно горло работать, и будет все отлично. Вообще интересно, что до середины 90-х они, в принципе, вот сколько у них выходило альбомов, гитара и голос, то есть они действительно записывали все вдвоем, причем там видно, что там нет каких-то наложений, ничего, то есть вот сели, сыграли, записали, ура. Отправили пластинку в печать. Только в середине 90-х годов у них там в некоторые композиции начали появляться, там, скажем, такие там ремиксы или там приглашенные артисты какие-то. И тоже не так, что там полный состав, да, пришел барабанщик, сел там контрабасист. Нет, там песенка, допустим, гитара и там саксофон, к примеру, там гитара и еще что-то, вот как-то вот так вот. Вот если я не ошибаюсь, я могу ошибиться, но, по-моему, сейчас... А может быть и нет. Ну, в любом случае, сейчас будет классная песня. Heaven Down Here. Да. Да-да-да. Can I lay you down? Don't you know salvation? Isn't it love in this life that you need? You can offer your soul to an altar of sacrifice, but give your heart to me. Let's bring эти две песни, которые сейчас у нас прозвучали, вот они с одного альбома, который называется Learning How to Fly. Вот у меня как раз личное мое знакомство с творчеством дуэта Attack and Patty началось как раз с этого альбома, и все песни прям такие да более родные, знакомые. И вот самое интересное, сам так об этом не раз говорил в своих интервью, что до встречи с Патрисией на самом деле он играл преимущественно медиатором. И уже обладая какой-то техникой такой серьезной игры, он стал развивать пальцевую игру на гитаре после того, как сходил на концерт Джорджа Бенсона. То есть он увидел живьем Джорджа Бенсона и понял, что нужно двигаться в другом направлении. Ну, а там уже, то есть это где-то в середине, ближе к концу 70-х годов было. А потом они повстречались с Пэт. В 83-м году, кстати, они поженились, так что у них уже и помимо творческого еще и семейная жизнь такая довольно продолжительная. И вот с тех пор он играет вот именно исключительно пальцами. То есть я так... Ну, сколько я у него слышал песен, а я, в принципе, все альбомы этого дуэта имею, но я специально не обращал внимания, но, по-моему, медиатором он вообще там никогда не играет. Не, ну, чтобы создать вот такую полифонию, безусловно, нужно играть пальцами, чтобы, как говорится, каждый палец свою роль в данном случае играл. То есть, потому что правая рука, это, безусловно, очень важно. При этом, насколько разнообразна, да, вот его техника. То есть, если в предыдущей песне там много там скоростная, техничная, да. И вот, вот такая вот баллада, абсолютно другая по характеру, по стилю, по звукоизвлечению. Я просто думаю, как раз, когда слушал, и вот подумал о том, что техники, во-первых, разные бывают. Ну, самые разнообразные, гитаристы, собственно, их знают, я здесь не собираюсь, в общем, умничать в этом отношении. Но очень много разных техник существует, техник звукоизвлечения. При этом существует много, я думаю, музыкантов высокотехничных таких, ну, у которых там все очень быстро и тра-ля-ля. Но самое важное – это найти вот свой стиль. Это когда вот сочетание своей техничности и вот тех техник, которые ты применяешь, они очень характерны только для тебя лично. То есть ты вот раз слушаешь человека и узнаешь, вот это он. Вот он, только он так может играть. Ну, я имею в виду вот сочетать вот эти вот разные техники. И вот так однозначно к ним относятся, потому что у него действительно можно узнать, там вот и флажолетные там какие-то дела, и там и глиссандо, там и прочие вещи такие. Но тем не менее вот само их сочетание создает какой-то совершенно неповторимый стиль, мне кажется. Я придумал, давай я, короче, буду рассказывать истории, а ты будешь говорить всякие умные слова. Ты будешь меня так дополнять. Они у меня кончились. Все. Я бы хотел сказать, что ты, в принципе, прав во всем, но такое дополнение, что все-таки, наверное, музыку прежде всего нужно играть душой, а техника уже... А все от души идет. Да, просто опираясь на технику. Все идет от души. Вот ты же сказал, вот мы как раз сидели, пока песни слушали, ты же сказал о том, что так самоучка. А я тебе сказал, да. Вот мы сейчас тебе за кадры сюда переводим все, а я тебе сказал, что так можно играть, по большому счету, только самоучкой. Потому что это как раз идет от души, и ты точно знаешь, где какую технику применить, как это сыграть. Вот этому не научишь, это прямо вот изнутри идет. А вот да, это и есть и это в первую очередь свойство гениальных самоучек. Да. Вот, кстати, прямо сейчас мы будем слушать композицию, в которой будет еще как минимум один другой инструмент, между прочим. Лембран Касс. Ну, как-то так, да. Да. In the night, you see it all before you. A fragment of a memory, a dream within a dream. Fear is erased, you're ready for the truth now. A lie with sacred promise, you taste reality. This is your life, not wild imagination. Let go, and you will now be free. Here is your gift. Please open up your eyes now, so you can truly see. Here is the dream that you have prayed and cried for. A moment to remember just exactly who you are. Resurrection will come, you let go, now explore. You'll remember it all, falling down from a star. You knew that they would be there in the deepness of your soul. When you return with messages of glory, you want to tell the story to everyone you know. This is your life, not wild imagination. Let go and you will now be free. Here is your gift, please open up your eyes now. So you can truly see. You have arrived at this life's holy meaning. Rejoices, keys are given to unlock the mystery. Resurrection will come. You let go, now explore. You remember it all, falling down from a star. Life's only meaning. Rejoices, keys are given to unlock the mystery. Resurrection will come. You let go, now explore. You'll remember it all, falling down from a star. Resurrection will come. You let go, now explore. You'll remember it all, falling down from a star. Юрген, что послушать? Юрген, знаешь, дело в том, что у нас до перерыва, до рекламного, остается вот буквально 3,5-4 минуты. Если мы сейчас сразу с тобой поставим одну из композиций музыкальных, то тогда у нас есть шанс, что мы все отыграем. Тем более, что это титульная композиция с моего любимейшего альбома, который так и называется «Learning How to Fly». Тогда прямо сейчас. It's all right, you just take your time. There's no hurry now that you're on your way. When you're learning how to fly, no more wandering round. Step up off the ground, you will find you can glide on by. There's a magic place that is just for you. Always known that this was not your home. You've been longing for that place where you would not feel so all alone. Well, now the time has come for you to fly away. Just breathe on in, then breathe on out, and you'll be on your way. Way, ba, ba, way. They say, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Watch the ocean rise, say your sad goodbyes. Don't be shy, go ahead and cry. There's a light to guide, and you're really on your way. Now you're learning how to fly. Now you are flying, rising, floating, sailing on this blissful. Everything you've always wanted, now you're learning how to fly. Freedom comes while you are soaring, far away from cares and longing. Take this moment, open up your eyes, you're learning how to fly. You've always known that this was not your home. You've been longing for that place where you would not feel so all alone. Well, now the time has come for you to fly away. You just breathe on in, then breathe on out, and you'll be on your way. You are higher now, feeling lighter now. So much joy, you just have to go. Feel the greatest love that you've ever, ever known. When you're learning how to fly. When you're learning how to fly. You're learning, learning, learning. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи-2». Традиции и авангард, хоумей и джаз-рок снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль. Хунхорту. Март. «Фуга для степи с органом». Апрель. Альберт Кувезин и Хартыга. Не пропусти. Юрген, что послушать? А что это ты на меня пальцем показываешь? У нас традиционно это говорит кто? А, да-да-да, традиционно после перерыва, конечно. Давай перемотку такой назад. Говори. Мы продолжаем нашу программу «Юрген, что послушать?». Юрген, который сидит напротив меня, улыбается, который отмотал меня назад, замотал меня совсем. Но я заслушался. Отличная музыка, да, Юрген. Я напоминаю, что мы слушаем замечательный творческий и семейный дуэт, который называется «Так энд Патти». Это Патти и Так Андрес, гитарист и вокалистка. У них, кстати, очень такой интересный сайт, но он старомодный, они его 100 лет не переделывали, но они очень, я так понимаю, часто общаются с публикой, учитывая, что они еще и преподают, помимо того, что они дают концерты, причем у них очень насыщенный график. Я вот посмотрел на, вот на январь-февраль 2016 года, то есть вот свежие их выступления, там прям страшно становится. То есть сегодня они в Америке, завтра они уже где-то в Японии выступают, там в клубе, послезавтра уже куда-то в Европу едут и так далее. То есть тут мотают людей, и при этом они умудряются еще и преподавать. Ну, надо же нести разумное, вот, доброе, вечное, в каменистую почву. Кто-то же должен это делать. Я считаю, что вот тем людям, которые, ну, которые становятся их учениками, им, видимо, очень повезло. Да, им рядом с ним постоять-то вообще, за честь постоять. Да, это вот, при том, что у них все очень жестко. У них вообще очень жестко. Вот им постоянно задают какие-то вопросы, и они уже составили такое FAQ, на часто задаваемые вопросы, там сразу ответы заготавливали. И вот у них там, допустим, спрашивают, а вот у вас дети есть? Они говорят, нет. Мы вот как-то сразу решили, что у нас вот в приоритетах это музыка, творческие планы и так далее. А дети, они вот могут все сорвать, поэтому мы как-то решили, что вот детей мы не будем заводить. Наши дети — это наша музыка. Ну и тут же добавляют, что, ну, вообще-то у нас очень много племянников и племянниц, поэтому, в принципе, детьми мы не обделены, то есть все хорошо. Кстати, о племянниках и племянницах, между прочим, вот, чтоб ты знал, есть такая молодая, современная, очень популярная инди-певица и гитаристка, ее зовут Энни Кларк, она выступает под псевдонимом, ну, вот как Энни Кларк, ты ее наверняка не знаешь, но возможно, что ты слышал ее под псевдонимом. Псевдоним у нее Сент Винсент. Они вот недавно с Дэвидом Бирном записывали совместный альбом. Возможно, ну, Дэвид Бирн, не буду, который из Talking Heads, человечек такой замечательный. В общем, вот она является как раз племянницей Така Андерса. И даже свою творческую карьеру начинала с того, что была их концертным администратором когда-то. Вот то так. Есть, когда она задумалась о творческой, о том, что вот надо жизнь именно вот в этом плане развивать, ее мама сказала, ну ты посмотри на своего дядю. Ну, посмотри, вон он вот, носится, мечется, это при том, что он у них в семье прям такая легенда, то есть вот как бы... Вот в Америке тоже пристраивают родственников, вот везде это развито, везде, вот даже Так Андерс от этого не... И отправили ее в турне, ну вот поездили, да? Посмотри, все, но ее это не испугало, и она все-таки закончила там музыкальное образование, и сейчас выступает самостоятельно, причем вот недавно выпустила шикарный альбом, мы, может быть, его, кстати, в следующей программе даже там песенку послушаем с него, потому что это... Может быть, даже Юрген, может быть, песенки. Даже Юрген, сам Юрген, может быть, даже даст вам послушать ее песенку. Это будет большая честь для нее, Юрген, я считаю. Из такого огромного количества хорошей музыки ты выделишь свое драгоценное время. Я вот, кстати, хорошо, что ты напомнил о драгоценном времени. Оно утекает, а мы болтаем. Давай послушаем еще композицию, потом еще поговорим. Stay with me. has made my life so beautiful, and every day of my life is filled with loving you, loving you. I see слушать. Кстати, вот звук гитары, на которой играет Так Андрес, да, а это Gibson L5 модель. Точно такой же звук можно услышать еще у одного великого гитариста. Дело в том, что Так Андрес вот эту гитару приобрел потому, что это была модель, на которой играл его кумир Вес Монтгомери. Вот Вес Монтгомери и Так Андрес. Uh-huh. Вот они играют, вернее, один играл, а другой продолжает играть на гитаре Gibson L5. Так что начинающие гитаристы, срочно бегите. Настраивайтесь. Да-да-да. На покупку Gibson L5. Гитара замечательная. Вот, время тает, время утекает. У нас, кстати, следующая композиция. Я ее вообще люблю. Просто вот именно как композицию. И очень сильно люблю в исполнении дуэта Так энд Пати. Я почему много рассказываю именно про Така Андреса? Может сложиться вот у тебя, допустим, да, впечатление, что я как-то мало внимания вот уделяю. Ну да, мы как-то про девушку меньше говорим, мне кажется. Пати, да. Дело в том, что меня в свое время даже немножко взбесило, когда я вот искал какие-то материалы о них. Не для этой программы, а вообще для себя, да. И какие-то интервью, там еще что-то. Все вроде бы хорошо. Но когда читаешь, особенно русскоязычные статьи, там, в джазовых журналах, еще где-то, и вот упоминают дуэт Так энд Пати, всегда почему-то вот эти вот критики, которых мы не любим, Они потому что мы сами критики. Да, они почему-то делают упор именно на Патти, а так у них, ну, как бы, ну, вот, да, вот аккомпанирующий, он, конечно, гениален. Да, чувачок такой стоит. Аккомпаниатор, да. Да, аккомпаниатор. Вот хороший этим такой. Критикам надо посоветовать послушать их живые записи с концертов, а еще лучше посмотреть, когда Патти просто уходит со сцены и так остается один и начинает на гитаре, пардон, фигачить такие вещи, что просто диву даешься, как это вообще возможно. А он это может. Мы сейчас будем слушать песню «Can't Help Falling in Love». Вот так вот. Спасибо, Юрген, тебе. Это был просто для меня подарок. Я очень люблю эту песню во всех исполнениях. Там, начиная от Элвиса Пресли, Дина Рида. Его у него еще много разных людей играло и исполняло в инструментальном варианте. Ну, каждый раз слушать и приятно. А это исполнение, оно достойно. У тебя сейчас получился такой ремейк моих слов, которые я говорил перед этой песней. Ну, конечно, потому что это и моя тоже одна из любимейших песен. Я так задумался просто. Знаешь, это вот просто, это не знаю, это мед. Это мед. Я в меду. Это классно. Они вообще, кстати, очень интересно. То есть они поют песни и чужие, и свои. И вот свои какие-то песни они порой сочиняют прямо на сцене. То есть вот они выступают, исполняют песню, потом импровизируют. Ну, то есть у них постоянно, наверное, вернее, импровизация какая-то происходит, раз, песенка получилась. И в концертных выступлениях они тоже многие песни исполняют. Ну, то есть, вот импровизация прямо вот у них ключом бьет. Я не знаю, как еще-то. А правда я слышал, что они придумали песню «Don't worry, don't happy»? Нет, вот ты... Нет, наврали! Вот ты немножко опередил события. Я как раз хотел об этом рассказать, но... В принципе-то никто ничего не наврал. Связано это с их семьей. В общем, рассказываю по порядку. Давай уже, расскажи это, уже. Это просто действительно такой интересный, забавный факт. Когда Бобби Макферрин гостил у них дома... А он чисто их друг. А он их, да, дружбан. То есть вот он там пришел у них, заночевал, выпили, посидели. В общем, все нормально. Его ночевать было негде, он пошел так вот. Все как у нас, да. Все как у нас. У них на стене в комнате висел плакат какого-то индуса вот этого. Ну, гуру, короче. Какого-то индусского, да, гуру, который как раз любил своей вот этой пастве, не знаю, как ее называть-то, да, вот этим своим последователям, постоянно повторять «Don't worry, be happy». И вот на этом плакате вот эти его ключевые слова, они были просто вот громадными буквами написаны. И Бобби Макферрин, а у него тогда как раз в жизни тоже был очень такой сложный период, ну, скажем так. Ну, раз он начал, искал, где, понятно. Да, да, ну, у него просто был сложный период, скажем так, и в творческом плане в том числе. И вот он смотрел на этот плакат, начал обыгрывать вот эти слова, и вот в конце концов так родилась вот эта песня, которую, кстати, и очень часто почему-то, не знаю почему, ну, приписывают Бобу Марли. Нет. Эта песня, а потому не что, Боба, да, Марли. Она очень в стиле Боба Марли. И, ну, и по такая, духу, и по звучанию. Да, есть там что-то ямайское в ней, но тем не менее это Бобби Макферрин. Нет, вот прикольно. Казалось бы, где вот так и пати, а где бы... А вот раз на тебе, пожалуйста. Вот все, все как взаимосвязано в мире, да? Да, конечно, конечно. Круто. Это вот к вопросу о том, что вот они не только сочиняют песни, они, собственно, и влияют на других людей, вольно или невольно. И дружат с хорошими людьми. И дружат с хорошими. Помогают им песни хорошие сочинять. Да, и вот сейчас мы, между прочим, будем слушать песенку, она причем такой ремикс, ремикс, называется она «All His Love». I open up my heart and give it all to you. Юрген, что послушать? Вот так вот нам хорошо, сидим мы с Олегом, я в красивом пиджаке, он просто сам по себе красавчик, слушаем замечательный джаз, мы слушаем дуэт «Так энд Патти», я думаю, вам тоже нравится, я специально постарался подсобрать их музыку в разноплановую, и то, как они это делают вдвоем, гитара и вокалы, то, как они это делают с другими инструментами, в общем, все, в принципе, замечательно. Вот вы не поверите, Олег меня сейчас в Инстаграм пытается запихать, так что мои подписчики, ну и просто любопытные, могут найти кусочки вот с нашей программы. Я не знаю, Юрген, я тут не понял. Надо нажать на кнопочку «Удержать». И держать, да. Нажимаешь, ну тогда я сделаю вторую попытку. Извините за мою безграмотность, друзья мои. Я продолжаю рассказывать. В общем, собственно, на самом деле мы, в принципе, практически все рассказали об этом дуэте. Конечно, можно говорить и больше, каких-то еще историй рассказать про них. Для Инстаграма скажи, какой дуэт идет речь. «Так энд Патти» мы слушаем дуэт. Привет Инстаграму. Я считаю, что самое главное вот в моей программе это все-таки послушать музыку, а все остальное это второстепенно. Но вот сегодня мы справились, в принципе, то со своей задачей. Послушать Юрген, друзья мои, это второстепенно. Юрген, нам пора прощаться, потому что время буквально остается пара минут, а хочется еще одну композицию. Конечно, я же не зря ее приносил. У нас и так очень часто бывает так, что я приношу много песен, а звучит мало, поэтому... Друзья, до скорых встреч. В следующей программе будут новинки, все будет замечательно, и скоро придет лето, наступит. Ура, ура. Олег, а ты хочешь что-нибудь сказать? Я хочу сказать, что скоро наступит не только лето, но и весна, что тоже ура, ура. А потом сначала наступит, в общем, друзья мои, смотрите, сначала наступит День Святого Валентина, потом День Защитника Отечества, потом наступит 8 марта, потом наступит день, почти одновременно с 8 марта наступит День Рождения Радио ВК. Потом наступит мое день рождения, потом еще масса других дней рождения. Мой день рождения. А потом наступит лето. Какая насыщенная программа. Друзья мои, готовьтесь. До следующих встреч. Ура, ура. Встретимся на следующей неделе. Юрген, что послушать?